Снова он. Снова подкрался тихо, как лис. Вынюхивает что-то. Есть такие люди, у которых чуйка на максимум подкручена. Я иду прямо на него, и чем я ближе, тем меньше мух прогибается под моими ногами. И когда я раздвигаю ветки... Нет, они сами раздвигаются. Снова понимаю, что чуйка не поможет ему меня увидеть. Я смотрю на него в упор. Белые усы по-кошачьему пушистые. Гладкая, ржавая от загара лысина в обрамлении венка отросших седых волос. Глаза уперлись в меня, но не видят, не могут разглядеть. Я мысленно разглаживаю морщины вокруг внимательных глаз. И на секунду между морщинками и темными пятнышками от солнца вижу другое лицо. Веселое, веснушчатое. «Степушка!» Дед Степан смаргивает и оборачивается в сторону ельника. Там трещит ветками, переваливается тяжелое старушечье тело. «Ускакал ты, как молодой! Уже бросить меня в лесу решил?» Я отступаю назад, к болоту, а дед Степан поднимается на ноги, поправляет заброды, нащупывает палку, куда запропастилась. Я тихонько пинаю вырезанную из осиновой ветки клюку, и она прилетает прямо ему под ноги. Дед Степан снова смотрит в мою сторону, выискивая, ухает, крестится и уходит в сторону своей старухи. Внутри у меня больно сжимается. Значит, все еще я — пустое место. Ходячий пень, лишайник, да хоть сам леший. Я иду назад к дому и думаю, а вдруг я теперь выгляжу так, как она? Эта лесная кровожадная тварь. Вдруг она заразила меня, и однажды и я вылезу из берлоги, и начну кидаться, рвать, жрать, и не смогу, не захочу остановиться. В ту июльскую ночь мы разошлись в разные стороны. Он перешел переезд, вернее, даже перебежал, как мышонок, довольный, что скрылся от совы. Я же зашел в густую еловую тень и подождал, пока переезд закроют. На случай, если он решит вернуться. Не стоило его ввязывать в этот блудняк, а теперь уж точно не стоит. Это только моя забота, как выкрасть нычку, как обойти тварь, как не попасться ей снова. Бейли и Данона жалко, конечно, но они ведь знали, что где нычка, там и навар. Бесплатно они бы ни за что не стали у своих воровать втихую гвоздодёр, напильник, да и вообще тащиться ночью невесть куда. С риском попасться и загреметь в детскую комнату милиции. Им туда совсем нельзя. У бати их разрешения на работу нет. Это я точно знал. Нелегалы. И с деньгами туго. Идеальный вариант подельников. Но зачем они потащили с собой Аринку? Неужели было не шикнуть на нее? Она что, девчонка? Припугни только, ускачет пятками сверкая. Я, конечно, видел, как она ходит кругами. Максим то, Максим сё. А Максим взял да и привел ее к сумасшедшей старухе и ее твари. Стоило мне прокрасться за лагерные ворота, прошуршать по главной аллее и свернуть в лес, как я увидел ее. Она двигалась на меня из темноты. Она не спешила. Переваливаясь, приволакивала ногу и щупальца, торчащие из-за спины. Будто хромая псина. Желудок скрутило так, что я чуть не блеванул прямо себе на футболку. Я зажал рот руками, побежал, петляя, ища укрытие, и, наконец, нырнул под сохранивший крышу грибок. Я прислушался. Листья шелестят от ветра, звенит в ушах комарьё. Я даже подумал, может схорониться тут до утра, пока тварь не уползет во свояси. Но во свояси — это куда? Назад в чертову хату? И тогда я рванул, петляя между соснами. Я сам начал эту охоту. Дрожащий, взмокший заяц и тварь, унюхавшая меня тотчас. Я бежал, загребая носками по песчаному склону, а она неслась следом, не настигая и не отпуская. Будто хотела, чтобы я выдохся и упал замертво. Без всякого насилия, просто загнанный дохлый заяц. Перед глазами у меня уже прыгали красные пятна, когда я понял, что за мной никто не гонится. Я обернулся, обшарил взглядом лес и не увидел ее. Я решил не гадать, как вышло, что заяц обогнал волка из грёбаной преисподней. Доковылял до хаты, держась подальше от сосновой темноты, поближе к реке. Вслушивался, но слышал только плеск бобровых хвостов по воде и жужжание злой прибрежной мошкары. Я сразу решил, что если увижу, знал, что увижу лежащего перед хатой Дануна, попытаюсь спрятать то, что от него осталось, чтобы лисы не растащили. Пока я крутил в голове, как буду тащить его, за ноги, головой вперед, меня вывернуло, а потом еще и еще. Я держался за пень, скользкий от росы и пахнущий грибами, и все думал, это ведь моя вина. Это я позвал их, пообещал долю, если согласятся прикрыть. Отвлечь кикимору, стащить инструменты и быть готовыми, что потребуется поднапрячься, чтобы вскрыть нычку. А теперь только моя забота, как выломать дверь, чтобы занести их головой вперед, по-человечески. Я так увлекся, что даже почти забыл о твари. Но она уже ждала меня там, стояла неподвижно, будто еще один бетонный урод, вроде тех, что мы долбили молотками и сваливали с постаментов. Она ждала меня. Луна висела прямо над ней, круглая и яркая, как фонарь. И я видел, как ее щупальца подрагивают от нетерпения. А еще я не поверил своим глазам. Я увидел, что прямо перед ней лежит коробка. Красная жестянка из-под печенья, как приманка, как крючок, на который я обязательно клюну. Я мог убежать. Запросто. Когда я попятился к соснам, она даже не шелохнулась.